начало. Начнем, командир, сказал почвоед. Начнем, пожалуй, начнем, сказал учитель. Забавное у нас с тобой содружество получается. Ты за, я против, ты веришь, я нет. Это все ерунда, сказал почвоед. Я тебя знаю по фронту. Такие, как ты, не меняются. Ты глубоко наш человек. Если хочешь знать, я тебе доверяю больше, чем всем нашим демагогам вместе взятым. Ты не бросишь в беде и не предашь. И оставим эти препирательства. Мы давно не дети. Да, сказал учитель, не дети. Но понимаешь ли ты, чем эта затея для тебя пахнет? У нас больше всего не любят искренних ибонистов и улученцев. Если пронюхают, тебя просто уничтожат, и знать об этом никто не будет. Тебя тоже, сказал почвоед. Чего нам бояться? Вспомни тот наш разговор перед боем. То, что мы живы, это же дар судьбы. Главное, надо ухитриться сделать дело. Попробовать хотя бы. Иначе нельзя. Установим сначала основные направления работы. Потом займемся обработкой фактического материала. Ну, тут тебе все карты в руки. Я со своей стороны предоставлю тебе такие материалы, какими не располагает ни один ибанский ученый. По любой отрасли хозяйства, по любой области. Потом наметим позитивные предложения. Тут ты должен послушать меня, я практик. Я по опыту знаю не все, что хорошо в теории, годится на практике. Не все, что кажется нелепым, теоретически плохо на практике. Ты произведешь все необходимые расчеты для обоснования. Помощников у нас не будет. У меня нет никого, кроме тебя, к кому я мог бы довериться. Надо продумать, где и как ты будешь работать. Имею в виду, создана огромная группа, которая будет делать нечто аналогичное для заведующего. Их будет обслуживать не один десяток институтов и лабораторий. Силы неравные, как видишь. К тому же они будут работать официально. А если узнают про нас, нам обоим капут. Ориентировочно основные направления подбора и обработки материала, бессмысленное разбазаривание государственных средств, низкий коэффициент полезного действия, паразитизм больших масс населения, паразитные организации, безответственность и обезличенность и так далее в таком духе. Ты меня понимаешь? Понимаю, сказал учитель. Обдумай независимо от меня позитивные предложения, а потом сравним наши выводы. Цель – разработать такую систему мероприятий, которая автоматически обеспечила бы экономное и прогрессивное хозяйствование. Нечто подобное конкуренции в буржуазном обществе, но целиком и полностью в рамках принципов ибанского общества. И дело тут не в том, что я чего-то боюсь. Я ничего не боюсь. Просто для меня это основа и отправной пункт. Я много думал на эту тему и пришел к окончательному выводу. Это великий результат истории, все иное шаг назад. К сожалению, сказал учитель, я ничего не могу возразить, хотя этот результат истории мне не по душе. Но нам также не нравится то, что мы умрем. А что с этим поделаешь? В общем, на меня можешь рассчитывать. Я полностью в твоем распоряжении. Начнем? Это все-таки какое-то дело, хотя, ну, честно говоря, в практический успех его я не верю. Это я беру на себя, сказал почвоед. Коньяк, виски? Они не знали того, что вся их беседа была не только прослушана, но и записано. и что по ней было принято решение. Пусть пока работают. Как только работа будет завершена, тогда прогресс в обществе все-таки произошел. И в первую очередь в сфере подслушивания и записывания подслушанного.